старший внук Виктора Алексеевича, успешно занимался в динамовской секции дзюдо. И именно сегодня у него должны состояться ответственные соревнования. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы не прийти поболеть за парнишку. Иначе смертельная обида. «Просто вы нас уже не любите», — удрученно вздыхала Настя. «Как ушли в отставку, так и забыли нас. С глаз долой!» «Да никого я не забыл», — сердился Гордеев. «И люблю, и скучаю. Ну, внук же, пойми ты. Вот уйдешь со службы, я посмотрю, как ты будешь выбираться между бывшими коллегами и действующим мужем или братом. Посмотрю, посмотрю». От этих слов Настя окончательно расстроилась. Перспектива ухода ее пугала. Бросать работу не хотелось отчаянно, но и служить дальше казалось невозможным. К Афанасьеву, пришедшему руководить отделом после Гордеева, она как-то претерпелась. Но Афоня собрался на повышение, и уже в понедельник им представят нового начальника, с которым, Настя была на 200% уверена, она не сработается. Новый назначенец, как ей сказали, довольно молод. А какой же молодой руководитель потерпит под своим началом старых опытных работников, которые лучше его знают, что и как надо делать? «Ну, чего ты киснешь, Стасенька?» — ласково спросил Виктор Алексеевич, заметив ее огорчение. «Уходить совсем не страшно, поверь мне. Вот я вышел в отставку, полгодика дома посидел, отоспался, книжек начитался, телевизор насмотрелся, с внуками натетешкался, а потом пошел работать и прекрасно себя чувствую». «Сравнили», — горестно усмехнулась она. «Вы у собственного сына работаете. Службу безопасности в его фирме налаживаете. Ваш шеф вас не только уволить не может, но и даже голос на вас повысить. А где мне такую работу найти? Кому я нужна? 45 лет, да еще женщина. Да меня даже в секретарши никто не возьмет». «Ну, ты давай-ка не придуривайся», — строго прикрикнул Гордеев. «При чем тут секретарша? Тебя же на кафедру приглашают, должность доцента дают. В мое время доцентом без кандидатской степени не назначали. Можно было рассчитывать максимум на старшего преподавателя, а тебе, вишь, какая удача привалила, а ты куксишься». «Да это не удача, а обыкновенный кадровый голод. Преподавать некому, вот и приманивают должностями. А потом я через неделю на кафедре обсуждаюсь. Все равно понятно, что где-то через полгодика я буду защищаться. Но не хочу я преподавать». Настю охватило такое отчаяние, что она чуть не расплакалась. Конечно, после этого разговора настроение у нее испортилось до нельзя. И в машину к мужу она садилась мрачная и молчаливая. Алексей давно уже перестал в подобных ситуациях задавать вопрос, что случилось. Чего спрашивать, когда все и так ясно. С того дня, как Насте исполнилось 45, то есть в последние 5 месяцев, причина для плохого настроения была у нее всего одна, но зато постоянная. Необходимость принимать решение об уходе из уголовного розыска. 1,5 года назад она решила, что нужно написать и защитить диссертацию, чтобы в критической ситуации было куда уйти, не снимая погон. Но тогда ей казалось, что времени еще много, целый год, а год этот оказался почему-то самым скоротечным в ее жизни. И вот момент принятия решения настал, и она оказалась к нему не готова. Не может она бросить эту работу, такую тяжелую, неблагодарную, изматывающую, но такую любимую. И бросить не может, и оставаться возможности нет. «Колобок говорит, уходить не страшно», — негромко проговорила она, не глядя на Лешу. Это была первая фраза, которую Настя произнесла по дороге к дому Стасова. До этого момента они с Лешей словно разговаривали молча, читая мысли друг друга и отвечая на невысказанные вслух вопросы. И слова ее прозвучали просто как продолжение давно ведущегося разговора. «Асенька, на самом деле страшно только терять близких и умирать самому. А со всем остальным можно легко справиться. Ты посмотри на Стасова. Он уже 10 лет как снял погоны и живет себе припеваючи. А Мишка Доценко тоже ведь не жалуется. Да еще бы ему жаловаться, — невесело усмехнулась она. Он у Стасова работает. И потом. Они оба мужики. Ну, хорошо. А Татьяна? — не сдавался Чистяков. Она-то не мужик. Вот мы сейчас приедем, ты с ней поговори. И убедишься, что у нее все в полном шоколаде. А она, между прочим, вообще не работает. Дома сидит, ребенка воспитывает, хозяйством занимается. Ася, я понимаю, для тебя главная проблема — отношения с начальством. Только тебе с Гордеевым было хорошо. А с любым другим начальником на любой работе будет плохо. Даже если ты в своем любимом розыске останешься. Второго Гордеева у тебя никогда не будет, это очевидно. Поэтому где бы ты ни работала, тебе всегда будет некомфортно. Уходи со службы. Сиди дома, читай книги, наслаждайся жизнью. Татьяна тебе подтвердит, что я прав.